«Не надо», — безнадежным голосом сказал Ван. «Уже приезжала комиссия, переписала номера баков, обещали к вечеру привезти. К вечеру они, конечно, не привезут, но, может быть, хотя бы к утру, а?» «Ты понимаешь, Ван, — сказал Андрей, — это был такой ад кромешный, стыдно вспомнить». «Я знаю. Мне Дональд рассказал, как это было». «Дональд уже дома?» — оживился Андрей. «Да, он сказал, чтобы я к нему никого не пускал. Он сказал, что у него болят зубы. Я дал ему бутылку водки, и он ушел». «Вот как?» — проговорил Андрей, снова оглядывая кучи мусора. И вдруг ему до такой степени невыносимо, почти до истерики, до крика, захотелось помыться, сбросить вонючий комбинезон, забыть о том, что завтра придется лопатой разворачивать все это добро. Все вокруг стало липким и зловонным, и Андрей, не говоря больше ни слова, бросился через двор, на свою лестницу, наверх, через три ступеньки, дрожа от нетерпения, добрался до квартиры, вытащил из-под резинового коврика ключ, распахнул дверь, и душистая одеколонная прохлада приняла его в свои ласковые объятия. Глава третья. Прежде всего он разделся догола, скомкал комбинезон и белье, швырнул все в ящик с грязным барахлом, грязь в грязь. Затем, стоя голышом посредине кухни, он огляделся и содрогнулся от нового отвращения. Кухня была забита грязной посудой, в углах громоздились тарелки, затянутые голубоватой паутиной плесени, милосердно скрывавшие какие-то черные комья. Стол был заставлен мутными захватанными бокалами, стаканами и банками из-под консервированных фруктов. Мойка была забита чашками и блюдцами, а на табуретах тихо смердели потемневшие кастрюли, засаленные сковородки, дуршлаги и котелки. Он приблизился к мойке и пустил воду. О, счастье! Вода была горячая, и он принялся за дело. Перемывши всю посуду, он схватился за швабру. Он действовал истово и с энтузиазмом, как будто смывал грязь со своего собственного тела. Однако на все пять комнат его не хватило. Он ограничился кухней, столовой и спальней. В остальные комнаты он только заглянул с некоторым недоумением. Никак он не мог привыкнуть и понять, зачем одному человеку столько комнат, да еще таких безобразно огромных и затхлых. Он поплотнее прикрыл двери туда и заставил их стульями. Теперь надо было бы смотаться в лавку, купить чего-нибудь на вечер. Давыдов придет, да и из обычной кодлы кто-нибудь завалится наверняка, но сначала он решил помыться. Вода шла уже почти холодная, и все-таки это было прекрасно. Потом он застелил на постели свежие простыни, а когда он увидел на своей постели чистое белье, хрустящие накрахмаленные наволочки, когда он ощутил запах свежести, исходивший от них, ему вдруг страшно захотелось полежать чистым телом в этой давно забытой чистоте, и он рухнул так, что взвыли дурные пружины и затрещало старое полированное дерево. Да, это было прекрасно, это было прохладно, душисто, скрипуче. И справа, в пределах досягаемости, обнаружилась пачка сигарет и спички, а слева, в тех же пределах, полочка с избранными детективами. Немного огорчало, что в пределах досягаемости не оказалось пепельницы, а полочку он, оказывается, забыл протереть от пыли, но это уже были совершенные пустяки. Он выбрал 10 негритят Агаты Кристи, закурил и принялся читать. Когда он проснулся, было еще светло. Он прислушался. В квартире и в доме стояла тишина. Только вода, обильно капавшая из неисправных кранов, создавала странный звуковой узор. Кроме того, вокруг было чисто, и это тоже было странно, и в то же время неизъяснимо приятно. Потом в дверь постучали.